Глава 11. Итак, я проявлял терпение. Дело это трудное, но решать должен был Гарри. Пусть блестящая стальная пружина останется во мне сжатой. Пусть спокойно наблюдает и ждет в леднике момента, когда Гарри позволит ей распрямиться и кувырком устремиться в ночь. Рано или поздно появится хоть какая-нибудь крошечная брешь, и мы сможем нырнуть в нее. Рано или поздно я заставлю Доакса мигнуть. Я выжидал. Некоторым это, естественно, дается труднее, нежели другим, но воскресным утром, несколько дней спустя, зазвонил мой телефон. «Будь все проклято», — без предисловий заявила Дебора. «Прекрасно, спасибо. А как поживаешь ты?» — произнес я. «Кайл сводит меня с ума. Говорит, мы ничего не можем сделать, и нам остается лишь ждать. Но при этом не находит нужным сообщить мне, чего мы, собственно, ждем. Исчезает на 10 или 12 часов и не рассказывает, где был. Затем мы снова ждем. Я так устал от ожидания, что у меня ноют зубы. Терпение – одна из наших добродетелей. Мне надоело быть добродетельной. Меня тошнит от снисходительно-покровительственной улыбки Кайла, которую он мне дарит, если я интересуюсь, что мы можем сделать, чтобы отыскать этого парня. Что ж, Деб, боюсь, не сумею ничего предложить, кроме как выразить свое сочувствие. Извини. Полагаю, братец, ты можешь сделать гораздо больше. Я тяжело вздохнул, главным образом ради нее. Вздохи очень эффектно звучат по телефону. В этом, Деб, и заключается беда человека, имеющего репутацию хорошего стрелка из рогатки. Все считают, что я каждый раз могу попасть в глаз валета с дистанции 30 шагов. Я продолжаю так думать. Твоя уверенность согревает мне сердце, но мне ничего не известно об этой авантюре. Она оставляет меня абсолютно холодным. Я должна найти парня Декстер и ткнуть Кайла в это дело носом. А я-то решил, что он тебе нравится. Побойся бога, Декстер, фыркнула сестра. Ты просто ничего не понимаешь в женщинах. Конечно, он мне нравится, поэтому я и хочу ткнуть его носом. Понятно, теперь это обрело смысл. Она выдержала паузу и затем с нарочитой небрежностью бросила. Кайл сказал несколько любопытных вещей касательно Докса. Я почувствовал, как сидящий внутри меня клыкастый друг потянулся и негромко заурчал. «Ты вдруг стала чрезвычайно деликатной, Дебора», — заметил я. «Тебе всего-навсего следовало обратиться ко мне с вопросом». «Я только что обратилась, и ты выдал мне чушь о том, что не можешь помочь», — произнесла она, опять став старой, доброй, до боли знакомой мне Деб. «Итак, выкладывай, что у тебя есть?» «В данный момент ничего». «Вот дерьмо». «Но я, наверное, кое-что выясню». «Когда?» — спросила Дебора. «Должен признать, меня раздражало отношение Кайла ко мне. Как он сказал, ты окажешься в дерьме, и тебя сольют в унитаз или что-то похожее». Любопытно, кто сочиняет для него фразы. Неожиданное проявление Деборы деликатности, что обычно является моей прерогативой, тоже не способствовало спокойствию. В общем, мне не следовало этого говорить, но я все же спросил. Как насчет ланча? Допустим, что к часу дня у меня кое-что появится. Встречаемся в Беллине, поскольку счета оплачивает Кайл. Мне надо уточнить, ответила сестра и добавила. Тебя интересует информация о Доксе? Могу сказать, что она очень интересная. Я вдруг почувствовал, что не имею ничего против того, чтобы немного поработать в субботу. В любом случае, альтернативой этому был визит к Рите, чтобы понаблюдать из окна, как обрастает мхом сержант Докс. Но если удастся что-нибудь откопать для Деб, то для меня могут открыться возможности, которых я так жаждал. Я должен лишь быть умным мальчиком, каким все меня считали. Но с чего начать? Можно было бы продолжить работу, однако продолжать, собственно, было нечего, ведь Кайл отстранил управление от расследования, едва мы успели опылить место преступления в поисках отпечатков. В прошлом я много раз зарабатывал скромные очки у своих коллег за то, что помогал выходить на след нездоровых извращенцев-демонов, существовавших лишь для того, чтобы убивать. Но это у меня получалось только потому, что я, будучи нездоровым извращенцем-демоном, хорошо понимал этих чудовищ. В данном случае я мог лишь полагаться на неясные намеки утихомирившегося и впавшего в неспокойный сон темного пассажира. Бедняга. Но в основном я должен был рассчитывать на свой природный ум, который в данный момент тоже молчал, что вызывало у меня тревогу. «Если я подкачаю в мозг немного топлива, то он, вероятно, перейдет на новую скорость», — подумал я и отправился в кухню, где отыскал банан. Банан оказался вкусным, но по какой-то неясной причине старт умственной ракеты не состоялся. Отправив кожицу в мусорный бачок, я посмотрел на часы. «Что ж, прошло всего 5 минут, а ты уже успел сообразить, что не можешь ничего сообразить. Браво, Декстер!» Отправных точек действительно кот наплакал. В моем распоряжении имелись жертва и дом. Я был уверен, что жертва мне много не расскажет, значит, оставался дом. Похоже, дом принадлежал жертве. Но поскольку декор помещения выглядел временным, я был убежден, что это не так. Странно, что преступник запросто смог уйти из дома, но если он сделал это и никто не дышал ему в затылок, вынуждая обратиться в паническое бегство, значит, он действовал сознательно, и дом служил частью его плана. Это, в свою очередь, означало, что ему было куда удалиться. Убежище, скорее всего, находилось где-то в районе Майами, поскольку Кайл искал этого типа именно здесь. Хороший исходный пункт, и я дошел до него своим умом. Добро пожаловать домой, мистер Мозг. Недвижимость оставляет заметные следы даже в том случае, если вы пытаетесь скрыть их. После 15 минут работы за компьютером я уже кое-что нарыл. Это был, конечно, не полный след ноги, но его хватало для определения формы пары пальцев. Дом на северо-западной 4-й улице был зарегистрирован на имя Рамона Пунтье. Как он ухитрился сделать это в Майами, не знаю, но Рамон Пунтье – шутливое кубинское прозвище, нечто вроде английского «Джо Блоу», что, как известно, означает «заурядный человек». Но за дом уплачено, владелец не имел задолженности по налогам, что весьма разумно для человека, обожающего уединение, каким, по моему разумению, и был наш новый друг. За дом уплачено наличными по телеграфному переводу из какого-то гватемальского банка. Странно, поскольку след, начинаясь в Сальвадоре, вел в мрачные глубины какого-то ведомства в Вашингтоне. К чему этот левый поворот в Гватемалу? Но быстрый онлайн-анализ современной системы отмывания денег показал, что все прекрасно сходится. Швейцария и Каймановы острова, очевидно, перестали быть в моде, и если кто-нибудь желал осуществлять тайные банковские операции в испаноговорящем мире, то Гватемала стала в этом деле последним ее писком. Все это порождало любопытные вопросы, а именно, какими средствами располагает наш доктор-расчленитель и откуда он появился? Я имел полное право допустить, что у него хватило денег на второй дом, когда он расстался с первым. Второй дом должен находиться примерно в тех же ценовых рамках. Хорошо, продолжим. Я вернулся в базу данных недвижимости округа Майами-Дейд и стал искать другие объекты недвижимости, приобретенные таким же образом и через тот же банк. Объектов оказалось 7. 4 стоили свыше миллиона долларов, что, как мне казалось, было слишком много для недвижимости одноразового использования. Скорее всего, эти дома прикупили типы не более зловещие, чем простые наркобароны или пустившиеся в бега исполнительные директора корпораций из списка 500 крупнейших компаний журнала Fortune. Оставалось еще 3 объекта собственности. Один находился в преимущественно черном районе Майами, именуемом Liberty City. При ближайшем рассмотрении этот объект оказался частью многоквартирного дома. Один из 2 оставшихся объектов располагался в Хомстеде, вблизи гигантской городской свалки, известной как Маунт Трэшмор. Другой находился в южном конце города на съезде Squail Roost Drive. Итак, 2 дома. Я был готов держать пари, что в один из них недавно въехал новый жилец, творящий дела, способные привести в изумление дам из благотворительных обществ. Я, конечно, не мог дать каких-либо гарантий, но моя версия выглядела правдоподобной, и, кроме того, наступило время ланча. Беллин – слишком дорогое заведение для того, чтобы я посещал его на свои скромные средства. Украшавшие стены ресторана элегантные дубовые панели вынуждали вспомнить о галстуке. Кроме того, из него вы можете любоваться великолепным видом на залив Бискейн, если, конечно, повезет и сумеете захватить один из немногих имеющих подобное преимущество столиков. Кайлу либо очень повезло, либо его заклинание оказало воздействие на метрдотеля. Он и Дебора ждали меня за одним из таких столиков, расправляясь с бутылкой минеральной и канапе с крабами. Не теряя времени, я схватил одно из них, надкусил и уселся напротив Кайла. «Да», — восхитился я, — «это, судя по всему, место, куда приходят умирать самые лучшие крабы». «Дебби сказала, что вы для нас кое-что имеете», — произнес Кайл, а я посмотрел на сестру, которая всегда была Деборой или Деб, но никогда Дебби. Сестра промолчала, оставив без внимания столь вопиющую вольность, и мне не осталось ничего иного, кроме как вновь обратить свое внимание на Кайла. Он снова был в дизайнерских солнцезащитных очках, и бриллиант на нелепом кольце также ярко сверкал, когда он небрежным жестом отбрасывал волосы со лба. «Надеюсь, у меня действительно кое-что есть», — кивнул я, — «но мне следует быть чрезвычайно осторожным, чтобы не быть смытым в унитаз». Кайло одарил меня долгим взглядом, покачал головой, приподнял уголки губ на четверть дюйма в неохотной улыбке и произнес: «Окей, забыли об этом. Но вы очень удивились бы, узнав, насколько часто происходит подобное». «Не сомневаюсь, что, узнав это, испытал бы подлинное потрясение», — усмехнулся я и передал распечатку со своего компьютера. «Пока я буду с облегчением вздыхать, вы могли бы на это взглянуть». «Что это?» — спросил Кайл, разворачивая сложенный в четверо листок. Дебора потянулась вперед, сразу став похожей на юную полицейскую собаку-ищейку, которой она, собственно, и являлась. «Ты все-таки нашел что-то?» — воскликнула она. «Я так и знала». «Здесь только пара адресов», — заметил Кайл. «Один из них может служить убежищем для не очень обычного медика с южноамериканским прошлым», — объяснил я и поведал, как отыскал адреса. Надо отдать Кайлу должное, он выглядел потрясенным даже в темных очках. «Мне следовало бы самому об этом подумать», — сказал он. «Очень хорошо». Кайл одобрительно кивнул, щелкнул по листку пальцем и добавил: «Идти по следу денег. Работает безотказно». «Но я не могу быть до конца уверенным», — скромно потупился я. «Готов держать пари, что это именно так», — возразил он. «Полагаю, вы нашли доктора Данко». Я взглянул на Дебору, та покачала головой, и я снова посмотрел прямо в солнцезащитные очки Кайла. «Любопытное имя. Наверное, польское?» Чацкий откашлялся и произнес: «Наверное, это было еще до вас. В то время крутили рекламный ролик. Данко представляет машинку для автоматической резки овощей. Она режет, она пилит». Он обратил на меня темные очки и закончил: «Поэтому мы и назвали его доктор Данко. Это шутка, которая может нравиться тем, кто находится вдали от дома и постоянно видит ужасные вещи». «Но теперь мы видим их вблизи дома», — заметил я. «Почему он оказался тут?» «Долгая история». «Это означает, что он не хочет тебе говорить», — вмешалась Дебора. «В таком случае я возьму еще одно крабовое канапе». Я протянул руку и снял с блюда последний маленький сэндвич. Крабы действительно превосходные. «Послушай, Чацкий», — продолжила Дебора, — «мы знаем, где находится парень. Что ты намерен предпринять?» Он положил ладонь на ее руку и улыбнулся. «Я намерен закончить ланч», — ответил Кайл и взял свободной рукой меню. Дебора молча изучала его профиль, затем высвободила руку и пробормотала: «Что за дерьмо?» Еда была отличной, а Чацкий вел себя дружелюбно и старался казаться приятным, словно решил: «Коль не можешь сказать правду, то будь хотя бы очаровательным». По правде говоря, мне не на что жаловаться, поскольку сам постоянно прибегал к аналогичному трюку, однако Дебора не выглядела счастливой. Она с мрачным видом ковыряла вилкой в тарелке, а Кайл сыпал анекдотами и интересовался моим мнением о судьбе футбольной команды «Майами Долфинс». Мне было решительно плевать, получит ли Долфинс Нобелевскую премию по литературе, но как хорошо спроектированный эрзац человек, я воспроизвел несколько заранее подготовленных и аутентично звучавших замечаний на эту тему, которые вполне удовлетворили Чацки, и он продолжил пустую болтовню в максимально приятельской тональности. У нас даже был десерт, и мне показалось, что трюк Чацки на тему «отвлекай их яствами» зашел слишком далеко, учитывая то, что ни Дебора, ни я не отвлеклись. Но десерт был действительно хорош, и жалобы с моей стороны выглядели бы сущим варварством. Однако Дебора всю жизнь трудилась изо всех сил, чтобы превратиться в варвара, поэтому, когда официант поставил перед Чацки шоколадный объект громадных размеров, а Кайл с двумя вилками в руках повернулся к Деборе и произнес: «Итак», Она, воспользовавшись моментом, швырнула свою вилку на стол и заявила: «Нет, я не желаю еще одной чашки этого сраного кофе и этого сраного шоколадного фу-фу. Я желаю получить прямой ответ. Когда мы прихватим этого парня?» Он посмотрел на нее не только с изумлением, но и даже с определенной симпатией, словно при его роде деятельности швыряющие вилки женщины полезны и приятны. Однако, решив, что Дебора поторопилась, Кайл сказал: «Не мог бы я вначале закончить десерт?»